Глава 7. Бой Яровита. Мир за забором изменился. Лада остановилась, как вкопанная. Пропали краски, звуки, запахи. Лес казался наброском художника, который выполнил эскиз, да остановился на этом. Словно кадр из черно-белого кино. Лада наступила на ветку, и та даже не хрустнула. «Мы где?» – почему-то полушепотом спросила она. Наступившее безмолвие пугало. Лада подозревала, что и собственный голос откажет ей. «Это граница», — ответил Яровит. «Верхний слой Нави». «Разве это не опасно?» — уточнила Лада. «Гораздо менее, чем в ничейных землях», — успокоил Посвист. «Это территория Бабы-Яги. Именно она охраняет переходы между мирами». «Ну, всякой хрени здесь тоже хватает», — не согласился Лель. «Тех, кто застрял на границе. Так что смотри в оба. Главное, никому не подходить». Они отправились, не упуская из вида клубок ниток, который дала Баба-Яга. Тот катился по какому-то одному ему ведомому маршруту, порой рисуя зигзаги между двумя соседними деревьями. И путники шли шаг в шаг, не отклоняясь ни на сантиметр от этого пути. Лада смотрела попутчиков. Единственные живые существа в этом странном пространстве, где нет ни дня, ни ночи, лишь сумрак. То ли пасмурный день, то ли белая ночь. Трава беззвучно приминается под ногами. Серая тень молодой поросли. Воздух никакой. Его не будешь продавать в пробирках заманчивыми надписями «Аромат озона после грозы», «Горный запах перемешку со снежным» или «Морской бриз с примесью арбуза». Здесь же простая формула. H2O и все. Лада вспомнила антиутопию, где на разный лад предполагался мир будущего, в котором люди были лишены эмоций. Такая же подделка под настоящие, как этот. И толку, что тут безопасно, здесь вообще никак. Все равно, что вместо любимой еды глотать пилюли с необходимым набором витаминов и калорий. В этом мире можно жить. Вода и еда благодаря скатерти-самобранке есть. Только вкуса никакого. Ешь и не понимаешь, что то ли моченую бруснику со сметаной и сахаром, то ли шашлык с жареной картошкой. Только по внешнему виду и отличаешь. И держишься без срывов лишь надеждой, что это когда-нибудь закончится. Странно, все же в прочитанных антиутопиях, где чувства находились под запретом, в одной из них делали укол 18 лет, излечивающий от любви. Можно подумать, что в 15 никто не влюбляется. А то и раньше. Да и как отличить родительскую любовь от любви к парню? И вообще, что это за семья без любви? Зачем нужна такая семья? Для удобства? Потому что вдвоем финансам выгоднее жить, чем одному. Ладно, может быть. Но зато когда один, не надо подлаживаться под другого. Под его привычки. Да не надо для этого замуж выходить, можно с подружкой квартиру снимать, например. И детей нельзя рожать, если их не любишь. Ведь от детей ни выгоды, ни удобства. Да и вообще отказ от чувств приведет к деградации. Если нет амбиций, значит плевать на научные открытия и спортивные достижения. И просто работать не захочешь. Зачем? Даже животным ведомы страх и любовь к собственному потомству. А людям предлагают какое-то унылое сообщество, отбрасывающее их не столько к животным, сколько к роботам, только без стройной ответственности. На одном «надо» долго не продержишься. Вот и Лада идет вперед не только потому, что мир в ней нуждается, а потому что она любит Любаву, Милену и Данилу. И то, что они умерли, ничего не меняет. Ради них, ради всех тех людей, которых любят такие девушки, как Лада, тысячи простых девчонок. Вот ради них Лада не сдается, чтобы никто не потерял своих родителей по приходе темно-богов. Как-то быстро все произошло. 6 мая Лада схватила Навь. В ночь на 7 девушка и ее друзья поймали волшебных коней и отправились к Берендею. Через день путники покинули дворец и вернулись в Явь, где на них снова напали Нави. 9 мая – небольшая передышка, а на следующий день путешествие в 5-е измерение и ночь Бабы-Яги. Вот уже 11 мая, а отпущенные дни жизни тают, как восковая свечка. И неясно, будет ли в запасе еще 3 заветных суток, которые пообещала старая змея-богиня. Сколько идти, никто не знает, ведь сказочный мир не подчиняется законам обычного. «Слушай, Посвист», — обратилась Лада. «Все спросить хочу, а куда Баба-Яга звала Яровита вечером? Он не сказал?» «В смысле звала?» — не понял Посвист. Лада смутилась. «Ну, вы уже спали, а она так сказала непонятно и спать уложила. А потом взяла Яровита за руку и повела во двор». Лель от хохота согнулся пополам. «Лада, какая ты наивная! Тебе уже 18 лет, могла бы и сама догадаться». От возмущения она чуть не задохнулась. «С ума сошел? Баба-Яга старая, к тому же Яровит любит Дживу, ты и сам говорил». Лель отвел глаза. «Ну, любит, конечно. Просто ты же слышала, что привратницы гибнут. А из ниоткуда у Бабы-Яги новые дочери не появятся. К тому же она не всегда старая. «Ну и шел бы ты сам тогда», — разозлилась Лада. Леля округлил глаза. «Ты это серьезно? Чтобы я или посвист?» Рядом удивленно присвистнул посвист. «Ну спасибо, сестренка. Мы с Лелем еще не готовы расстаться с детством. Поэтому в таких делах пусть дядька выкручивается». Их окликнул Яровит. «Потише нельзя, мы в походе, между прочим». И разговор стих сам собой. После обеда Лада продолжала расспросы. «А почему Яровит не может находиться в яви в человеческом облике?» Посвист покосился на дядьку, убедившись, что тот не слышит, и ответил. «Яровит говорит, что он один из старых богов, но я думаю, что не из-за этого». «А из-за чего?» Лада насторожилась. «Он же не родился богом», — сообщила Лель. «Он был обычным человеком». «А как же?» «Мы не знаем», — отрезал посвист. «Как именно? Дядька в общих чертах рассказывал». Заря началась рано. Казалось, Яровит только недавно глаза сомкнул, как уже вставать. Он повернул голову. Совсем рядом на бархатной поверхности манжетки выступала роса. Яровит не удержался, сорвал листок и слизнул каплю воды. У них в деревне девушки поутру выходили в поле и умывались росой для сохранения красоты. Только давно Яровит не навещал отчий дом, с тех пор, как поступил на службу к князю. Уже старшие дружинники выслужил, под началом несколько младших ходит. От ночи осталось горькое послевкусие, дурной сон привиделся. Его бы смыть по-хорошему, обратиться к волхам, чтобы подсказали, как избежать судьбу. Но некогда, надо выдвигаться в поход. Снилось, будто Яровит сажает дерево, только кора у дерева черная. Пострадала от пожара, да и кроны нет, всего лишь обрубок ствола. Яровит дерево сажает, а земля проваливается, и он знает, что ничего из затеи не выйдет. А еще догадывается, что сожженное дерево – его род, потому что он последний, и из боя он уже живым не выйдет. Родители долго уговаривали жениться, завести семью, но Яровит не мог, сердце давно украло живо. Он увидел богиню как-то поутру. Жива шла по ржаному полю, в венке из васильков. Солнечные волосы шелком спускались по спине до самой земли. Она улыбнулась ему и исчезла, а Яровит замер. Лишь рот безмолвно раскрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. Яровит встретил Живу и потерял с тех пор покой. Ни одна девушка не могла сравниться с богиней. Все равно, что тусклое позолота с истинным золотом. А теперь и родители умерли, и отчий дом опустел, разрушается постепенно. Позимок, парень лет 16, подал кольчугу. «Залатать надо», — указал он на порванные звенья слева. Яровит нахмурился, как раз напротив сердца. И в груди защемило, похоже, сон вещий. Лишь бы дотянуть до вечера, тогда можно попросить кузнецов починить кольчугу. Он надел ее, и та привычной тяжестью легла на плечи. Яровит подвязал сапоги и принялся завтракать. Покончив с едой, Яровит сорвал несколько ромашек и васильков и бросил в ближайший костер. «Прими, священная жива, мой скромный дар, не откажи в моей поддержке». Большинство из воинов молились Чернобогу, богу войны, чтобы остаться живыми. Кто-то же приносил подношение Перуну, верховному богу. Но для Яровита существовала лишь жива, он давно избрал ее своей покровительницей. Позимок подвел коня. Низкорослый конь, мышиной масти, достался Яровиту в качестве княжеской милости за долгую верную службу. Конь привычно коснулся руки губами, в знак расположения. Яровит провел по короткостриженной гриве. Неказиста лошадка, зато вынослива и неприхотлива. Позимок подал шлем, отделанный изнутри кожей. Яровит сжал колени, и конь тронулся вслед за другими всадниками. Младшие дружинники продолжали путь пешими. Далеко за полдень дозорный указал на воронов, кружащихся над лесом. Те коротко переругивались, недовольные чем-то. «Похоже, засада», — обронил воевода. Он спешился, и Яровит последовал его примеру. «Эй, кто такие?» — зычно крикнул воевода. «Выходите, если честные люди, или убирайтесь с дороги». И тут сбоку прилетела стрела. Воевода ахнул, схватившись за правое предплечье. Воздух завыл от сотен стрел. Как жадные мухи они устремились к воинам. «Опрокидывайте телеги!» — велел Яровит. Младшие дружинники суетились, освобождая лошадей. Вскоре телеги перевернуты на бок. Люди укрылись за ними. Но если человек был ранен, Позимок получил стрелу в спину. Хорошо, что на излете рана была неглубокая. Кровь быстро унялась. На поляне дружина была как на ладони. Воинам не высунуться без риска получить стрелу. Зато противник мог подобраться беспрепятственно. Деревья надежно его укрывали. «Попробуй их обойти», — велел воевода. «Возьми с собой нескольких, надо отвлечь». Яровит выбрал тех, которых сам обучил ратному мастерству, но неожиданно вызвался Позимок. «Я с вами. Царапина пустяшная, справлюсь». «Не вздумай даже», — Яровит замотал головой. «Отлеживайся». Он низко наклонился и короткими перебежками побежал к кустам. Высокая трава надежно скрывала его и других воинов. Но все равно один из них схлопотал стрелу в голову и безмолвно завалился. Враг для надежности продолжал обстрел. И тут же подскочил Позимок. «Я заменю». Не послушался старшего молодой дурень. Они подобрались до опушки леса. Яровит тоже словил стрелу. Прямо под правый глаз. Он обломал древко, не вынимая наконечник, который застрял в кости. Пробирались тихо, лишь Позимок тяжело дышал, слабел. Зря не остался с прочими. «Жди здесь», — велел ему Яровит. Но Позимок упрямо замотал головой. «Я с вами, дядька». Яровиту стало тоскливо. Совсем юнец, в два раза младше самого Яровита. И в поход напросился, не сиделось ему в городище. Хотел доказать всем и самому себе, что уже взрослый. Яровит бы запретил брать в бой тех, кто не продолжил свой род. Но тогда бы ему пришлось сидеть дома. Чужих они увидели сразу за оврагом. Яровит насчитал человек 40. Плохо дело. Враг находится еще спереди. И там их наверняка не меньше. Опытные воины, в полном снаряжении. Кони пасутся чуть поодаль. Похоже, соседний князь решил перекроить чужие владения, отхватить кус пожирнее. Яровит тотчас определил, кто у них за старших, по золотым гривнам. Знаком указал лучникам на цель. Те молча достали стрелы из колчанов, натянули тетиву и отпустили стрелы в последний полет. Воздух тонко запел, словно маленький мальчик, впервые пробующий голос. Старшие противника замертво повалились на землю, а Позимок уже высекал искры огнивом. Ветер дул с их стороны, и врагу придется отступать под натиском огня. Сухая трава занялась быстро, дым ел глаза, забивал нос. Позимок помчался правее, продолжая высекать пламя. Но противник рассеялся в разные стороны. Кто-то бежал через поле и попал под стрелы дружины, а кто-то рванул прямо на Яровита, его помощников, стараясь обойти линию огня. Лучники залезли на деревья и оттуда снимали особо ретивых, но часть удалось прорваться сквозь огненный заслон. Яровит выступил вперед, отбиваясь топором сразу против двоих. Времени особо не было, колоннам долго не поманишь, сил не хватит. Главное продержаться, пока подмога не поспеет. Левая рука щитом привычно взлетает вверх, под замах одного из противников. Яровит отмечает, что тот опытный воин, на лице видна старая рана, щека словно рассечена надвое. Щит трещит, но выдерживает. В это время другой противник наносит удар снизу. Яровиту приходится вывернуть правую руку, чтобы отбить. Топор подпрыгивает и едва не улетает. Настолько силен удар. И тут же, сзади, к первому приятелю подлетает Позимок и бьет его по голове булавой. На шлеме виднеется вмятина. Меченый противник заваливается без слов. Яровит со всего размаха сшибает щитом второго противника. Тот покачивается, из его щеки торчит щепка. Щит разлетается от удара. Тогда Яровит бьет топором прямо в незащищенную ямку у основания шеи. Яремную впадину. Разрубая ее. Кровь брызжет, как клюквенный сок, попадая в глаза. Яровит не видит, чувствует, как где-то впереди кто-то натягивает тетиву, собираясь пустить стрелу. А Позимок радуется, как глупый щенок, что помог дядьке и не ощущает смертельную опасность. В тот миг, когда стрела собирается пронзить грудь молодого дурня, Яровит делает шаг в сторону, закрывая собой младшего. Наконечник аккуратно проникает сквозь разорванные звенья кольчуги и попадает точно в сердце. Перед глазами плывут звезды, слышен далекий шум. «Дядька, очнись!» А после кто-то ведет заунывную мелодию, похожую на бесконечное дергание травинки. «Дзынь-дзынь-дзынь». Яровит помнит, как Макаш с темными бездонными глазами, в которых отражается ночь, собирается перерезать нить жизни, как появляется живо и непреклонным голосом сообщает «Он мой!», а затем пустота.